«Он невероятно силен!» — раздался голос Августа, прервавший размышления демона. «Чего не остался со всеми?» — спросил Тео, не оборачиваясь. Он, конечно же, знал, что тот бежит за ним. «Там скучно», — честно ответил наследник Римского престола. Бежали они быстро, на их пути попалось несколько блуждающих черных, но с ними быстро расправился Август. Тот все еще был в своих сияющих доспехах и с мечом в руках. Ему хватало одного удара, чтобы обезглавить тварей. Но вскоре они услышали пальбу и ускорились. Из-за стены к энергии, отделяющей этот этаж от всей нижней части комплекса, Тео не мог видеть, что внизу. Лишь если сильно напрячься, а для этого нужно было остановиться. Нырнув в лестничный пролет, парень мигом оказался внизу и кинулся в бой. Три черных гиганта и множество мелких сражались с одаренными, включая девушек. И, к удивлению Тео, люди уверенно побеждали. Лиза, покрытая броней из воды, сдерживала гиганта и порой обрушивала на него свою утяжеленную ножку. Поймав телом очередной удар, двухметровая тварь потеряла равновесие и отступила назад. В этот момент сбоку подлетела Катя и со всей силы ударила по ноге выше колена. Раздался хруст, и полилась белая кровь, а из мяса показалась обломанная кость. Чудище упало, и в этот момент Даша выдохнула пламя, а Ольга добавила ветерка, раздувая огонь. Это стало последней каплей, и магическое ядро твари истощилось и рассыпалось. Но девушка слишком рано расслабилась. Другой черный гигант откинул одного из сдерживающих его одаренных и кинулся на девушек. — Катя, в сторону! — крикнула Ольга и рванула к девушке, позади которой оказался гигант. Его мощные кулаки должны были с двух сторон ударить Катю по голове, и если барьер не выдержит... Но в этот момент просвистел неизвестно откуда взявшийся металлический объект, и мозги твари взорвались, а тело забилось в конвульсиях и рухнуло. — Все в порядке? — спросил появившийся Тео и быстро осмотрел девушек. К его счастью, они не пострадали. Впрочем, даже если бы их укусили, они бы не превратились в чудищ. Но приятного все равно было бы мало. Тео кинул взгляд на Августа, но тот уже расправился со всеми противниками и глупо улыбался. «Всем внимание!» — крикнул Тео, привлекая всеобщее внимание. Впрочем, на него и так все пялились. «Наверху нас дожидается спецназ Российской империи. Мы будем эвакуированы в безопасное место. Всем сотрудникам базы придется улететь с нами. Я думаю, вы прекрасно осознаете, что с вами сделает ваша страна, если вы достанетесь им». «А если я хочу остаться? Тут же теперь безопасно?» — спросил один из солдат. «Спроси это у тварей, что все еще бродят по этажам». С улыбкой на лице ответил Август. «Кто хочет, оставайтесь. Остальные давайте выдвигаться. Времени у нас мало». Громко произнес Тео и направился к девушкам на верхний этаж. Впрочем, почти все люди последовали за ним. Однако 15 человек решили остаться. Все они были персоналом базы, включая двух охранников, подчиненных воле демона. «Ты просто возьмешь и оставишь их?» — удивился Август. Но вдруг услышал пальбу и крики. «А, вот оно что!» Златовласый улыбнулся и ничего больше не сказал. Люди довольно быстро добрались до этажа, где находился спецназ. Оборотни уже немного привели себя в порядок и готовы были выдвигаться. «Как обстановка, боец?» — спросил командир у бойца в холле здания. Он с пулеметом наготове охранял вход и даже не обернулся и не дрогнул, когда подходил командир. «Чисто», — коротко ответил он. Тогда командир отослал текстовое сообщение на визоры бойцов, ждущих на лестнице, и народ повалил в здание в виде сырного круга без одного кусочка. «Шарик, вызывай птичек, и чтобы на всех хватило!» — приказал командир и направился к Тео. «Ты говорил, у тебя тут целители есть?» «Есть», — кивнул парень и указал на мужчину в белом халате. «К тому же я тоже могу лечить». Вскоре спасенных распределили по помещениям и взяли под охрану, а раненым начали оказывать помощь. Установщик помех не отключали. Поэтому прежде чем были вызваны вертолеты для эвакуации, прошло время. Нужно было покинуть зону действия помех, чтобы связаться с базой. Пока Тео занимался ранеными, Светлана увела его девушек и заперлась с ними в одном из свободных помещений, чтобы оказать им психологическую помощь, как учили в военном училище. Все же они мало того, что оказались в плену, так еще и прошли через ад, пока выбирались из тюрьмы. Виктория же тем временем помогала спецназовцам. Им не хватало рук, а нужно было как можно быстрее опросить всех спасенных и свериться с неким списком. Как оказалось, одной из задач спецназа было спасение пленников. В штабе, конечно же, не знали, кто заточен в этой секретной тюрьме, но у них имелись списки без вести пропавших или уехавших за границу и не вернувшихся. «Ты еще и лечить умеешь? Я удивлен», — прокомментировал стоящий рядом Август. Человек-мумия ходил за Тео хвостиком. Ему все было интересно, словно он маленький ребенок. «Есть что-то, чему ты не удивишься», — поинтересовался парень, продолжая скреплять кости одному из оборотней. «Не удивлюсь, если ты окажешься незаконнорожденным сыном русского императора», — серьезным видом заявил он. «Нет, иначе я бы не смог взять в невесту его дочь», — спокойно ответил тот. «Вот даже как! Принцессу в невесты? Ты явно непростой человек». Следующие 10 минут Август молчал и открыл рот, лишь когда послышался шум винтов. Он, как и остальные, был удивлен тем, что именно за ними прилетело. Это оказался тяжелый военно-транспортный вертолет. «Вы, русские, настолько бесстрашные!» — пробормотал шокированный златовласый человек-мумия. Он уже был без своих сияющих доспехов, но на нем была гражданская одежда. Поэтому выглядел он не настолько жутко, как если бы явился голым. «Я думаю, у них есть какой-то план». Тео скривил улыбку, ведь он тоже не понимал, как эта махина вообще смогла оказаться так глубоко в римских владениях. Вертолет был просто огромным. «Слушаем меня! Сейчас птичка приземляется, и все шустро садимся на борт, без лишних вопросов!» Раздался голос командира, а вскоре громадина приземлилась на парковке, заранее очищенной от машин, и люди принялись погружаться на борт. Пассажиров оказалось больше, чем планировалось, поэтому пришлось потесниться, но уместились все. А когда вертолет взлетел, Тео понял, как именно эта машина смогла здесь оказаться. На борту был одаренный на пике развития, и он закрыл вертолет своим даром. Каким оказался эффект, Тео не знал, но не сомневался, что благодаря ему летающая машина невидима для радаров и, возможно, даже для глаз. «Как вы нашли нас?» — шепотом спросил парень у подошедшей Светланы. Четыре девушки сильно перенервничали и устали, поэтому стоило им почувствовать себя в безопасности, как они мигом уснули, прижавшись к Тео. «Помогли египетские родственнички Иссы. Взамен просили, чтобы ты сделал им один артефакт. Ну и, как я поняла, военные уже знали об этом месте и готовили операцию. Но как вернемся домой, я узнаю подробности». Тихо ответила она. Принцессе тоже хотелось в объятия Тео, но все места были заняты, и к нему было не подобраться. «А Цезарь?» Тео кинул взгляд на белку, что уютно устроилась у Лизы на коленках и уснула. «Это не к нам. Он сам как-то нашел вас. Удивительно даже». Девушка тоже смотрела на зверя и недоумевала, как он вообще смог пробраться в самое сердце базы. «Цезарь не глупее человека», — улыбнулся он и посмотрел на аловолосую девушку. Она выглядела усталой, но еще держалась. «Как дела дома?» «Тефи объедает Наташу. На египтянок было совершено покушение, но Иса всех убила. На территорию демонов было массированное нападение, которое захлебнулось в собственной крови, благодаря куклам Тефии. Ну и так, по мелочам». Девушка договорила и мило улыбнулась. «В общем, скучно вам не было». Тео скривил лицо от нахлынувшей информации, но решил пока не вникать в детали. «Ага, но с тебя должок». Она кинула на парня загадочный взгляд и ушла к спецназовцам выпытывать информацию. Летели тихо и мирно, без какой-либо воздушной акробатики, погонь и обстрелов. Разве что бывшие сотрудники тюрьмы чувствовали себя не очень. Все же их неплохо так связали. Кто знает, на какую глупость они способны. Некоторое время назад, Рим, заседание Сената. В не шибко просторном помещении из белого мрамора, украшенном резными колоннами и расписным полом, проходило срочное внеплановое заседание Сената. В центре помещения находился фиолетово-волосый старик в белых одеяниях. Перед ним полукругом располагались удобные скамьи, на которых восседали остальные сенаторы. Всего их было 40 человек, не считая охранников, скрывающихся в тени. «К текущему моменту наша провинция Персия практически пала, и мы должны решить, что делать». Фиолетово-волосый оратор завершил речь и замер в ожидании вопросов. «У них нет никаких доказательств. Россия нарушает все договоры. Мы это так не оставим!» — раздался крик из зала. «Репутация Российской империи существенно пострадала из-за инцидента с похищением. Таким образом, нерушимый показал свою решительность. Заодно исполнил свою давнюю мечту, получил выход в Аравийское море», — ответил фиолетово-волосый. «Дьявол! Замистоклис! Это ты во всем виноват! Почему нужно было именно во время отборочных похищать его?» Один из сенаторов встал со своего места и указал пальцем на седовласого старика на стадии доминирования, 51+. «А когда еще?» С раздражением в голосе выкрикнул старик. «У меня больше не было бы возможности». «Только вот ты облажался». «Да-да, ты своеволием лишил нас провинции. Отвечай за свои поступки». Зал взорвался руганью и спорами, но вскоре фиолетово-волосый успокоил всех, используя свой дар. Две трети всех сенаторов попали под его контроль, и будь то марионетки сели на свои места. Они, конечно, были недовольны, но замолкли. «Действия Земистокльза, конечно, поспешны и опрометчивы, но, как я недавно узнал, в армии России появились артефакты, способные определять ранг вплоть до повторного пробуждения». Слова оратора вновь взорвали зал. Люди легко поняли намек, и теперь на Земистокльза посыпались обвинения в том, что он хотел единолично использовать парня. «Тишина! Прошу тишины! Парня мы потом обсудим, как и намерение Земистокльза. Сейчас мы должны решить, что делать с Персией и как отвечать на агрессию». «А у нас есть чем?» С усмешкой в голосе спросил один из сенаторов. «Постойте, а этот Волков, надеюсь, под надежной охраной?» — спросил кто-то. «Он в бездне», — гордо заявил Замистокльс. «Тогда хорошо, но может послать дополнительную охрану?» «Бездну может взять разве что большая армия или группа сильных одаренных, а об их исчезновении мы узнаем сразу же», — ответил фиолетово-волосый и продолжил. «Поэтому за сохранность Волкова можете не переживать. Вернемся к основной теме нашего собрания — Персия». Полет, казалось, окончился в мгновение ока, но на самом деле летели они довольно долго. Потом пересадка на самолеты, и к утру они прибыли в Смоленск. «Просим вас не покидать пределы поместья Березовых в течение 2 дней. Это может быть опасно. Завтра же к вам заедут военные следователи, и мы были бы очень благодарны, если бы вы дали показания», — сказал военный офицер молодым людям, покинувшим трап самолета. — «Хорошо. Машина, как я понял, на вас?» — «Да, с Березовыми уже договорились. Отправляемся немедленно», — ответил офицер и проводил Тео с его 6 невестами и Белкой к военной колонне Березовых, которая уже ожидала у военного аэропорта. — «Лиза!» — прокричал радостный Денис и, подбежав, обнял свою младшую сестренку. — «Как ты исхудала!» — воскликнул он, заметив впалые щеки девушки. — «Давай дома, хорошо?» — усталым голосом ответила она, вырываясь из объятий. Денис промолчал, после чего все уселись в машину и, не проронив ни слова, добрались до поместья. — «Неплохо тут у вас», — подметила Светлана. За окном можно было увидеть небольшой городок, в котором жили и работали Березовы. — «Самое наукоемкое производство у нас здесь, под защитой рода», — ответил Денис, посмотрев на аловолосую девушку. Ему стало не по себе от того, что она рядом. Все же он при Тео называл ее чокнутой птицей и поспособствовал тому, что он попал под ее командование. И в итоге тем самым породил для сестренки конкурентку. «Разумно», — Светлана посмотрела на синеволосого парня и мило улыбнулась. «Помнится, ты проспорил с Лизой на то, что Ваня не сможет соблазнить меня, и обещал ходить лысым до первого внука». Девушка показательно поцеловалась с Тео и кинула на Дениса хитрый взгляд. «Я... но это была шутка?» — скривил улыбку парень, который только-только отрастил волосы. «Вот оно как!» «Свет, мне не хочется, чтобы брат щеголял с лысиной». Лиза сидела угрюмая. Она многое переосмыслила, пока была в плену, и вогнала себя в глубокую депрессию. Да и остальные не блистали радостным настроением. Но вскоре они доехали до особняка и стали немного веселее. Все же теперь они могут помыться и переодеться, а то перед посадкой на самолет им выдали военную форму взамен больничной одежды. О том, что она была велика и неудобна, и говорить не было смысла. Денис отстал от сестры и не трогал остальных, даже Тео. Всех их проводили в выделенные им комнаты, а потом людей стали обходить целители. За ними пришли психологи, но лишь Лиза согласилась на разговор. Глава 12. Некоторое время спустя, комната Тео. «Как там сейчас Лиза? Переживаю за нее», — грустным голосом спросила Катя, сидящая на кровати. Рядом на животе лежала Даша. Девушка вытянула руку и чесала за ушком красную тигрицу, сидящую у кровати. Светлана сидела в кресле и тискала Цезаря. Ольга и Виктория ушли в душ. «Она сильно подавлена произошедшим», — ответила Даша и замерла на пару мгновений. Уверена, сейчас она чувствует себя беспомощной, балластом и... В общем, ничего нового. Еще до встречи с Ваней она часто заводила эту шарманку и впадала в депрессию. А потом, словно ураган, проходилась по магазинам и скупала все, что ей нравилось. «Но вкус у нее действительно хороший», — добавила Светлана. На ней было свободное голубое платье изящного дизайна. «Но размеры великоваты», — улыбнулась Катя в кофте. «Просто в одной лишь кофте на голое тело». Для миниатюрной блондинки она была словно платье. Одежду девушкам еще не доставили, поэтому они, с позволения Даши, разграбили гардеробную Лизы. Ну а Тео было не принципиально, что носить, поэтому он ходил в одежде повара, которая всегда хранилась в особняке. Мол, вдруг он захочет поготовить, к примеру, пельмени. «С ней все будет в порядке», — заговорил парень, лежащий на кровати. Его глаза были закрыты, сейчас он чертил круг, но немного отвлекся. «Теперь я сделаю вас всех настолько сильными, чтобы подобное не могло повториться в принципе. А тот старик, пусть и не сегодня, но он умрет от моей руки. С этого дня любой, кто попытается навредить вам или встанет на моем пути, будет уничтожен». Тео говорил спокойно и размеренно, но девушки чувствовали силу и решимость в его голосе. Даже Красная приподнялась и посмотрела на парня. «Кстати», — заговорила Светлана, нарушая тишину, — «как я поняла, ты стал сильнее». «Да, это наконец-то случилось». Тео открыл глаза и приподнялся. «Теперь можно не осторожничать. Лишь сильнейшие мира сего могут представлять для меня угрозу». «Это если у тебя есть силы». Принцесса хитро улыбнулась, а ее глаза засверкали. «Где же ты взял столько сил, чтобы прорваться?» Девушки поняли, о чем говорит Светлана, и впились в парня взглядами. «Там ходило несколько миловидных на вид теток-целительниц. Они лечили его раны», — подметила Даша, продолжая пялиться на Тео. «Рыжая, да? Хотя чего это я? Наверняка обе, если не больше. Только вот...» Настроение девушки резко испортилось. «Я не видела их среди выживших. Часть персонала спаслись через эвакуационные тоннели. Они, скорее всего, тоже», — заговорил Тео. «И не стоит за них переживать. Эта парочка запытала до смерти столько людей, что не сосчитать. Бездна — это не просто тюрьма. Там проводили эксперименты на людях, испытывали лекарства, препараты и, конечно же, добывали информацию у врагов Рима. Но большая часть людей все же были преступниками и повстанцами. Остальные ушли вместе с нами». «Неудивительно. Римляне — те еще твари. Их не раз уличали в подобном», — проворчала Светлана. «Так вот почему их медицина лучшая в мире», — ужаснулась Катя, понимая, какой ценой все это было достигнуто. «Ну, лично я ничего не имею против того, чтобы проводить опыты на преступниках. Их никчемные жизни позволят жить другим», — заговорила Даша. Комментариев не последовало, но в этот момент из ванной вышли Ольга с Викторией. Обе девушки были красноваты от горячего душа и укутаны в полотенце. Заметив мрачную атмосферу, они ничего не сказали и просто присели на диван, перед которым стоял небольшой столик. На нем были кружки, чайник с чаем и десерты. Но у людей не было аппетита, их покормили в самолете. «Вань, твоя очередь мыться», — тыча хвостом в живот парня, сказала Даша. «У вас у всех есть личные душевые. В итоге я моюсь последним», — — недоумевал парень и, прервав черчение круга, направился в ванную комнату. Чтобы начертить шестой круг, нужно было примерно в 8 раз больше манны, и это с учетом того, что она стала более концентрированной. Зато этот круг является своего рода переходом в высшую лигу, и требования к нему особые. Шестой круг называют стихийным, потому что он состоит из 9 кругов, которые необходимо начертить определенной стихией. Нет, конечно, чертить можно чем угодно, хоть нейтральной манной, как и поступил Тео в прошлой жизни. Но потом он сильно жалел об этом, ведь каждый из стихийных кругов усиливает определенную стихию — огонь, воду, землю, воздух, мороз, электричество, или, как раньше называли, молнию, жизнь, свет, ну и тьму. Не обязательно быть магом огня, чтобы начертить стихийный круг огня. Достаточно посетить место, где данная стихия преобладает, и чертить сразу природной манной. Такой способ требовал невероятного количества усилий и времени. Только вот у Тео сейчас в комнате находятся 2 источника манны огня, 1 мороза и 1 ветра. Ну и Цезарь дает капельку электричества. Катя же в пролете, ее манна не используется в круге. Впрочем, как и Наташина. Как добыть остальные стихии, парень знал. Достаточно вручить медальон нужному человеку, и он будет вытягивать манну. Ну или самому откусывать небольшие кусочки от душ. Но это очень медленно, а если поторопиться, то можно навредить человеку. За рассуждением о манне и круге Тео и сам не заметил, как помылся. А когда вышел из ванной, обнаружил Лизу. Девушка улыбалась, но выглядела подавленной. Увидев парня, она опустила взгляд, испытывая чувство вины. В чем она виновата перед ним, парень не понимал. Он молча подошел к ней, крепко обнял, после чего закинул на плечо и, вопреки протестам, утащил в ванную, раздел и поставил под душ. Они молча стояли под струями воды. Тело парня немного трансформировалось, став крупнее и выше. Он прижимал к себе девушку, а та тихо заплакала, уперевшись лицом в его грудь. — Когда нас сбили, — заговорила плачущая девушка. — Даша была серьезно ранена и чуть не умерла, а я запаниковала. Могла ей помочь. У меня было немного воды, я могла защитить ее, могла помочь всем, — продолжила она, постепенно переходя на крик. — Но не смогла. Я испугалась, запаниковала и была настоящим балластом, от которого один лишь вред. Там, в тюрьме, я поняла, что не хочу больше сражений. Я не хочу подвергать тебя с девчатами риску из-за своей слабости и глупости. Мне лучше сидеть дома, рожать тебе наследников и быть любящей матерью, чем той, от которой одни проблемы. Лиза еще сильнее разревелась, виня себя едва ли не во всем на свете. Тео же продолжал молчать, позволяя ей выговориться. Девушка припомнила и детские проблемы, а следом и юношеские, упомянув о том, какая она неуклюжая, глупая и как с ней намучились. Про Дашу, как та постоянно отдувалась за нее. Как из-за Лизы едва не началась война родов и многое другое. — Сколько ты хочешь детей? — вдруг спросил парень. — Мальчиков 2, нет, 3, — оживилась она и посмотрела на Тео. Тот воспользовался моментом и нежно поцеловал ее в губы. — Вот когда морально созреешь, тогда и заведем. Тео легонечко щелкнул девушку по носу и, не дав ей открыть рот, продолжил говорить. — Тебе всего 20. Ты не сильно отличаешься от ребенка. Все твои проблемы от незрелости и нехватки опыта. — Не тебе такое говорить! — вспылила Лиза. — Тебе всего 18, и жил ты, как сам говорил, лишь одними тренировками. — Я намного старше. Тео покачал головой и приложил два пальца ко лбу девушки. В темном и довольно бедном доме собралось несколько женщин. Все они были разных видов, но объединяло их одно — всех их называли демонами. Синекожая девушка в черном плаще высоко поднимала руку, а в ней горел огненный шарик, освещающий дом. Серокожая с рогами, торчащими из волос, лежала на кровати и тужилась. А перед ней в ногах стояла крупная желтокожая женщина в откровенном наряде. Из ее черных волос выглядывали слегка загнутые назад рога. Рядом с синей кожей стояла человеческая девушка, но она лишь внешне была человеком. Ее истинный облик существенно отличается, и увидеть его в городе девушку сразу же попытались бы убить. — Шеа, тушься! — кричала желтокожая. — Да, молодец, почти! Все с тревогой смотрели на Шеа, но вскоре раздался детский плач, и девушки выдохнули. Началась суета, ребенка обтерли, проверили магией на наличие повреждений в ходе тяжелых родов и, убедившись, что он жив-здоров, вручили матери. — Держи, это мальчик. — Самый красивый мальчик на свете, — со слезами радости на глазах сказала Шеа, рассматривая сына. Его кожа была серой, глаза красными, из коротких темных волос торчали крохотные рожки. Они были мягкие и нежные, словно желе, оттого и очень хрупкие. Сам мальчик с интересом осматривал окружающих и свою мать. — Я назову тебя Тео-младший в честь твоего отца. Женщина нежно обняла ребенка и счастливо заулыбалась. — Когда он вернется с войны, тебе, наверное, будет годика два, может, три. «Тео, сыночек!» В дом влетела встревоженная Шеа, но, увидев своего шестилетнего сына, почувствовала, что у нее чуть сердце в пятки не ушло. Мальчик был избит и плакал, забившись в угол. «Дорогой, что случилось?» Женщина кинулась к ребенку. Тот был весь в ссадинах и ушибах, а на половину лица один большой синяк, еще и нос разбит. «Они сказали, что я чудовище, и начали бить. Мам, я правда чудовище?» — ревел маленький мальчик, не понимающий, почему к нему такое отношение. Чем он провинился пред ними? Чем обидел? В чем причина их агрессии? Почему они называют его чудовищем? «Воды! Еще воды! Да где эти маги, когда они так нужны? Помогите вы, чего рты разинули?» Поздно ночью небольшая группа демонов тушила одиноко стоящий дом. Вокруг собралось множество зевак людей, но никто из них и пальцем не пошевелил, чтобы потушить пламя. Недалеко от дома лежал обожженный мальчик 12 лет. Желтокожая девушка оказывала ему первую помощь, но люди смотрели на них с презрением и даже со злобой в глазах. «Вор! Держите вора! Чертов демон!» Пузатый мужчина гнался за краснокожим маленьким пареньком 12 лет, но тот был быстр и ловок. Несмотря на охапку батонов, парень с легкостью скрылся в переулках, заставив мужчину проклинать воришку и весь род демонов. Однако небольшая группа парней от 14 до 18 увязалась за демоненком. Угнаться они за ним не смогли, но парни уже вычислили, где красный демон любит отдыхать, и не ошиблись. Когда они прибыли к колодцу меж 4 заброшенных домов на окраине города, краснокожий уже уминал 2-й батон. Он голодал почти неделю, оттого ел с большой скоростью, но, услышав шаги, замер. «Вот ты и попался! Ха-ха! Все же начал воровать! Теперь у нас есть отличный повод потренироваться в убийстве демонов!» Раздался насмешливый голос, и появился парень, а за ним и остальные. Они перекрыли все пути отхода. «Ребят, а может, не стоит его убивать, а лишь побьем, как обычно?» — неуверенно спросил один из парней. «Ты идиот! Он демон! А демоны признаны богом чудовищами, которых нужно уничтожать! Нет греха в убийстве демона!» — воскликнул главный и дал пощечину посмевшему перечить. «Нет! Прошу! Что я вам сделал?» — прокричал краснокожий, в панике пытаясь придумать, как спастись. «Ты родился демоном!» С насмешкой в голосе ответил главный и обнажил отцовский меч, но вдруг они услышали хлопки. Кто-то хлопал в ладошки. «Значит, если вы пришли убивать демонов, то и нам можно вас убить!» Раздался голос, а следом из окна дома выпрыгнул серокожий демон. За ним еще один, потом второй. Через несколько мгновений все убийцы демонов были окружены. «Ты не посмеешь нас тронуть! Мой отец — стражник!» — воскликнул главарь, но через миг в его грудь вонзилась нога 16-летнего Тео. И, выронив меч, парень рухнул на землю, вопя от боли. Это стало сигналом, и вскоре убийц демонов знатно избили. Но их главный так просто не отделался. «Этой рукой ты пытался убить ребенка, поэтому я забираю ее», — грозно сказал 16-летний Тео и рубанул мечом, отсекая парнишке руку. «Удачи, Тео! Мы верим, из тебя получится отличный авантюрист. А о нас не беспокойся, уж мы не дадим демонов в обиду». «Да-да, удачи, друг!» Множество молодых демонов, которых Тео собрал и объединил, провожали парня. Теперь ему 20 лет, и он уже перерос этот маленький городок. Кое-как, но он добился того, что демонов перестали притеснять. Люди попросту боялись это делать. Появился негласный закон. Поднял руку на демона, готовь лишиться ее. И неважно, капитан стражи или мэр, кара будет едва ли не мгновенной. Воспоминания сменяли друг друга. Лиза увидела, как Тео путешествовал со своей первой командой авантюристов. Потом увидела их гибель. Посмотрела на настоящего дракона, армии нежити, уничтожение городов, эльфийские поселения, древние леса и многое другое. Не все воспоминания принадлежали Тео. Частью они были взяты из поглощенных душ как друзей, так и врагов. Поэтому порой девушка видела демона от третьего лица. Воспоминаний было много. Парень показал почти все свои 226 лет жизни. Но, конечно же, небольшими отрывками, и то самые важные моменты в его жизни. Ну а закончилось все падением королевства демонов и смертью Тео. По крайней мере, Лиза так подумала, но она ошиблась. После смерти началась новая жизнь. Родился маленький Иван из рода молодых аристократов Волковых. Тео убрал пальцы со лба плачущей Лизы, но ей потребовалось еще около минуты, чтобы прийти в себя и переварить увиденное. Вскоре она посмотрела на парня, пытаясь понять, кто же все-таки перед ней — демон Тео или Волков Иван. Но все же ей пришлось признать, что перед ней они оба. Парень показал ей всю свою молодость после рождения в этом мире. Также он показал момент пробуждения дара и воспоминаний о прошлой жизни. Теперь Лиза знала о нем практически все. Даже часть того, что было уже после того, как они начали встречаться. Также узнала о приключениях в пустыне Египта, но воспоминания остановились на моменте, когда очнулась Светлана. Еще демон утаил все воспоминания о своих девушках в прошлой жизни. «Ты, наверное, считаешь меня дурой. После всего, через что ты прошел, моя истерика... Впрочем, я и есть дура». Лиза вновь опустила голову и прижалась к груди Тео. Парень же медленно поглаживал ее волосы. «И все же ты извращенец!» Лиза вдруг начала хихикать и подняла голову. «Такой старпер, а на молоденьких позарился!» 226 было прошлому мне. Тео покачал головой и улыбнулся, а через миг поцеловал девушку, на этот раз с языком. «Телу — да, а вот душе...» Девушка указала пальцем на сердце парня. «Уже 244. Ты с самого начала казался мне зрелым и мудрым, несмотря на возраст. Так что ты старпер и точка». «Пусть будет так», — заулыбался он и провел рукой по щеке девушки. «Вань, я никому не расскажу о твоем секрете, но девчата тоже должны знать правду». Девушка посмотрела на него понимающим взглядом, но в этот момент в ванную ворвалась Даша. — Лиза, у тебя там еще ничего не стерлось? Вы уже 2 часа тут! — проворчала краснокожая девушка. — Мы просто говорили! — с недовольством в голосе ответила синеволосая и бросила на девушку сердитый взгляд. «У них тут, видите ли, секретики. А эта зараза, как обычно, появляется не вовремя. Стоит подметить, что не в первый раз». «Хм, запаха секса не чую», — принюхалась Даша и с подозрением посмотрела на парочку под душем. «Все равно выходите давайте, на обед пора идти». Девушка ушла и закрыла за собой дверь. Лиза же, кинув взгляд на дверь, вздохнула и выключила воду. Она вышла из душевой и обернулась. Ее мокрые длинные синие волосы прилипли к телу и почти полностью закрывали грудь, но из них выглядывали 2 розовые вершинки. «А это на ужин!» — хохотнула она, заметив, как между ног у парня началось движение и быстро окуталась полотенцем. Глава 13. Девушка выскочила из ванной, оставив парня наедине со своей проблемой. Тому пришлось вспоминать брачный период орков. В уме всплыли их жуткие голоса, запахи никогда не мытых тел, а из-за привычки гадить где попало и запах невероятно зловонного навоза. Это подействовало, и боец сразу же потерял волю к сражению. А если бы он мог, то и вовсе сбежал бы от такого больного на голову хозяина, который думает об орках, когда через дверь настоящий гарем-красавец. Вскоре люди и животные спустились на первый этаж в трапезную Березовых. Там уже находился Денис, а также полный еды стол. Ну и парочка слуг. «Тут еды на 20 человек!» — удивилась Лиза и кинула на брата удивленный взгляд. «Ну, ты вся исхудалая, да и приготовили всего понемножку». Парень скривил улыбку, боясь еще сильнее разозлить сестру, которая еще недавно была в скверном настроении. «Тогда ладно», — улыбнулась она, шокировав брата резкой сменой настроения, и резво уселась за стол. Без лишних церемоний Лиза потянулась к еде, накладывая себе целую гору разных вкусностей. «Что?» — — удивилась девушка, видя множество недоумевающих взглядов. — Я там почти ничего не ела и очень изголодалась. Лиза принялась поглощать пищу с превеликим удовольствием, а вскоре и остальные накинулись на еду. Аппетит синеволосой пробудил в людях голод. — Денис, как там дела на Дальнем Востоке? С нашими все хорошо? — спросила синеволосая девушка. Раньше она не особо интересовалась этим, поэтому парень немного растерялся. — Да, мы скоро добьем остатки предателей и японцев. Все их планы потерпели крах. Теперь, если они захотят напасть, то им придется идти в лобовую. Но там дед, поэтому я бы на их месте не выпускал корабли из портов. — честно ответил парень. Однако про ранение отца и братьев умолчал. Впрочем, сейчас они полностью здоровы и продолжают сражаться. — Вот как? Я так давно дедушку не видела. Как увидишь, будь добр, передай, что внучка хочет обнять своего любимого дедулю. Девушка ярко заулыбалась, отчего Даша выронила ложку. Да и Дениса будто парализовала. — Что ты с ней сделал? — тихо спросила сидящая рядом с Тео принцесса. — Объяснил, что многие ее проблемы таковыми и не являются. — спокойно ответил парень. — Понятно. Девушка засмущалась, вспоминая, что еще сравнительно недавно сама была такой же. Понапридумывала себе проблем, а потом сама же от них и бежала, погубив множество дорогих ей товарищей. Обед продолжился, и вскоре весь стол был пуст. Люди объелись настолько, что даже у Кати выпирал животик. Но все были настолько довольны, что и шевелиться не хотелось. Поэтому они просто сидели, лежали за столом и болтали. И вот, только мы поймали эту курицу, как Даша испугалась, что ее сожрет этот, видимо, очень опасный зверь, и выдохнула пламя. Задание мы в итоге провалили, но прожаренная курочка оказалась довольно вкусной, — хохотала Лиза, позоря Дашу. — А ты забыла, как пыталась корову доить, а потом несколько дней ходила с шишкой от копыта на лбу, — ответила Даша с ухмылкой на лице. Катя же не сдержалась и начала тихонько хихикать, вспоминая ту сцену. — А тебя, мелкая, так и вовсе обычная коза в колодец столкнула. Фыркнула Лиза, кинув на Катю недовольный взгляд. Девушки кусались, вспоминая колкие моменты, и лишь Ольга, прижав к груди Цезаря, мирно спала. На играх она заработала больше очков известности, чем все остальные девушки вместе взятые. Все же она рукастая и умелая. Девушка росла в деревне и знает, как вести хозяйство. Она не боится тяжелой работы и любит животных, а они... любят ее. «Денис!» — воскликнула Лиза, и парень чуть не подскочил. «А ты умеешь коров доить?» «Да, я их лишь по телевизору видел», — ответил тот. «Ты... Ваня!» Девушка кинула на парня взгляд и едва не оговорилась. «Умею», — кивнул тот. «Нужно подойти с правильной стороны. Нельзя пугать корову, и действовать нужно нежно. Все же у одаренных силушки немерено. Сделаешь корове больно, и она тебя легнет». «В итоге обе коровы сделали друг другу больно», — расхохоталась Даша. «Не будь у меня полное брюхо, я бы дернула тебя за хвост», — рыкнула Лиза, и вновь раздался хохот, но на этот раз смеялся Тео. «Не ссорьтесь. Если хотите... можем устроить экскурсию на фермы Германа. У него и коровники есть, и свинарники. Даже птицефабрика имелась вроде». «Маленькие свинки очень милые», — подметила проснувшаяся Ольга. «Угу, я видела их в зоопарке. Такие милые и розовенькие», — добавила умиляющаяся Катя, вспоминая тех маленьких прелестных созданий. «А я бы сходила в зоопарк», — заявила Лиза. «Ой, я тоже хочу в зоопарк, ни разу там не была», — — воскликнула Виктория, которая до этого лишь тихо хихикала над историями девушек и не вмешивалась в разговор. «Тогда обязательно сходим, но сперва мне надо с Дашей кое-куда слетать. Но это ненадолго, обещаю». «Куда это?» Даша с удивлением уставилась на парня, впрочем, как и все остальные. Даже Цезарь проснулся. «К моему старому знакомому. Цезарь тоже со мной полетит». «Пи? Пи-пи?» — оживился дикий зверь и забегал по столу от радости, понимая, куда они отправятся. Белка была ловкой и не задела ни одной тарелки, разве что теперь некоторые блюда украшены серебряной шерсткой. Вскоре люди разошлись по комнатам. Всем хотелось отдохнуть после еды. Разве что Светлана уехала по каким-то своим делам, но обещала вернуться к ужину. Как сообщают военные ведомства, сегодня провинция Римской империи Персия была окончательно захвачена. Наши войска взяли ее всего за неделю, при этом никто из местной аристократии не встал на сторону Рима. А те, кто был лоялен ему, бежали из провинции еще в начале вторжения. Вот такие вот дела. На экране телевизора мужчина и женщина освещали последние мировые события, и, конечно же, последнюю неделю всех интересовало лишь одно. Россия напала на Рим, своего союзника. По этому поводу со стороны императора ничего не было сказано. Правительство, как и военные, не оглашали причин конфликта, но дальше Персии армия не пошла. «И мне только что сообщили, наконец-то стали известны причины нападения». На экране появилась видеозапись с мужчиной около 50. Усталого, истощенного, но радостно улыбающегося. Его сопровождали военные, но журналистам все же удалось задать ему вопрос. «Александр, скажите, где вы пропадали все эти 16 лет?» — спросила молодая журналистка, едва ли не прорвавшись через охрану. «Пребывал в римской тюрьме», — уставшим голосом ответил он и после небольшой паузы добавил. «Подробнее вы узнаете совсем скоро. Просто подождите немного». Мужчина отмахнулся и продолжил идти. Вскоре он покинул аэропорт и, сев в машину, уехал в сопровождении военной колонны, а картинка на экране вернулась в студию новостей. «Николай, я правильно поняла, что римские спецслужбы похитили Александра Стрельцова во время его визита в Индию, ведь именно там он пропал?» — поинтересовалась ведущая у своего коллеги. «Пока рано об этом говорить, но, судя по всему, так оно и есть». Мужчина был удивлен новостями, но держался профессионально. Дальше они начали обсуждать, зачем римлянам похищать одного из виднейших политиков Российской империи, но Тео почти сразу выключил телевизор. «Зачем выключил? Интересно же!» — проворчала Лиза. «Толку от их болтовни? Все равно это лишь их догадки», — возразила Даша, лежащая животом на ногах Тео. Девушки вновь собрались в комнате парня, без него им попросту было неуютно. Ну а занимались они ничего не деланьем. Просто лежали на кровати, отдыхали и болтали. Разве что Тео повышал ранги, но лишь Даше. К началу их поездки девушка должна была добраться до пика завершения. На пятом круге стало проще повышать ранги, ведь теперь манна может утянуть за собой в несколько раз больше к энергии покрова, который еще до прорыва был весьма опасного уровня. Сейчас же он почти не ощущался, но по прогнозам парня его хватит на всю четверку, чтобы довести их до пика. «О, а в интернете нас уже все потеряли!» — вновь заговорила Лиза. «Ну, вас 20 дней не было, или 21?» — вмешалась Виктория, играющая с Ольгой и Катей в карты. 21, — поправил Тео и, не отрываясь от процесса прорыва Даши, добавил. «Не думаю, что наше похищение стало достоянием публики, поэтому и потеряли». «Логично. Урона по репутации никто не хочет. И тот Стрельцов — отличный козел отпущения. Он отвлечет все внимание от нас». — виляя хвостиком, сказала Даша. Через пару мгновений хвост девушки включил телевизор. Следом он включил музыкальный канал. — Ого! Это наша Вика, что ли? — воскликнула Лиза. Девушки кинулись к телевизору и заахали. Виктория вместе с Юлей, сестрой Германа, исполняла патриотическую военную песню. На них были наряды, стилизованные под военную форму, в которых они, как подметила Лиза, выглядели просто прелестно. Картинка с поющими девушками иногда сменялась сценами эпичных сражений из видеофильмов. «Как классно! Вика, вы с Юлей так хорошо поете!» Катя не удержалась, и когда клип закончился, захлопала в ладоши. «Катя правду говорит. Песни и клип удались», — добавил Тео, смотря на беловолосую. «Твой голос чарующ, как у сирены». «Вик, это и правда бесподобно», — на этот раз хвалила Даша. «Спасибо». Девушка покраснела от комплиментов. Все же одно дело, когда хвалят посторонние, и другое, когда дорогие тебе люди. — А какие еще песни ты поешь? Катя уставилась на Викторию завороженным взглядом, отчего той стало немного неловко. — Я пока не пыталась петь другие песни, по крайней мере, публично. Мы с Юлей все еще решаем, что нам спеть, но не сходимся во мнениях. — Вань, ты, наверное, много песен знаешь. Можешь подсказать Вике? — заговорила Лиза, намекая парню на его прошлую жизнь. — Дайте-ка подумать. — Как насчет такого? К удивлению девушек, парень негромко запел. Это была душевная песня о девушке, ждущей своего любимого. Она каждое утро становилась у калитки своего дома и смотрела вдаль на дорогу. Ее любимый ушел на войну и обещал вернуться с рассветом. Но шли дни, месяцы, годы. Однако девушка каждое утро, несмотря на погоду и свое состояние, выходила на улицу и ждала его. Все говорили ей, что она дура и не вернется он, пора искать другого мужика. Но она верила, ведь он обещал. И в один солнечный день он действительно пришел, но не обычным солдатом, а прославленным воином. Война была суровой, но они все же победили и спасли свою страну от, казалось бы, неминуемой гибели. «Как Вика будет ее петь, если она, как и мы, будет плакать?» — сквозь слезы спросила Лиза. Впрочем, ревели все, даже Даша, но тихо. «Нет, я спою ее!» — уверенно заявила беловолосая и попросила еще раз напеть, но на телефон. Но, как итог, девушки вновь разревелись. Тео сперва думал напеть веселую песню, но сразу передумал. Все же Виктории лучше подходят лирические, душевные песни с глубоким смыслом. «Оставила вас ненадолго, а вы вновь ревете?» — воскликнула Светлана, вошедшая в комнату. «Да, будь добра, и после того, как они уедут, съездим, протестируем. Место на вас, хорошо?» Тео выключил телефон, который привезла Светлана, и отложил его в сторону. «Отдохнул бы. Зачем тебе это?» — удивлялась сидящая рядом принцесса. Сейчас они были одни в комнате, остальные уже спали. Причем четверка в Лизиной кровати, а Виктория в своей комнате. Белая лисица любит, когда вся кровать принадлежит лишь ей одной. За исключением, если там Тео. Его она готова терпеть. «Чтобы сделать девчат сильнее». Парень продемонстрировал кулон, которым он выкачивал Аширу из тел людей. «А не слишком рискованно? За такие артефакты и убить могут». «Или похитить?» — ухмыльнулся парень, но через миг его взгляд стал серьезным. До этого я был слишком мягок, потому что не имел достаточной силы, чтобы защитить тех, кто мне дорог. Сейчас же произошедшее в бездне покажется им цветочками. Так это было твоих рук дело? Принцесса была ошарашена, не понимая, как такое вообще возможно.